Глава 8. «При передвижении по космосу, знаете ли, — проговорил Сларти Бартфаст, возясь с оборудованием зала информационных иллюзий, — при передвижении по космосу...» Не договорив, он принялся озираться по сторонам. После фантасмагорического балагана основного вычислительного центра зал информационных иллюзий был настоящим отдохновением для глаз. В нем не было ничего. Ни информации, ни иллюзий. Только они трое. Белые стены да несколько мелких устройств, которые, по-видимому, следовало подключить к некой розетке. Ее-то и пытался найти Сларти Бартфаст. «Ну и?» – тревожно вопросил Артур. Он заразился у Сларти Бартфаста беспокойством, хоть и не понимал его причин. «Что «ну и?» – поинтересовался старец. «Вы начали говорить». Сларти Бартфаст пронзительно взглянул на него и заявил. «Числа – настоящий бич божий!» После чего возобновил розыски. Артур мудро кивнул сам себе. Однако через некоторое время до него дошло, что он недалеко продвинулся и все же следует спросить, это в каком плане? «При передвижении по космосу», — повторил Сларти Бартфаст, — «числа — настоящий бич божий». Артур опять кивнул и умоляюще покосился на Форда, но тот репетировал мину униженного и оскорбленного. Не без успеха. «Я только...» — продолжил Сларти Бартфаст со вздохом. «Я только хотел упредить ваш вопрос и заранее пояснить, почему на моем корабле все вычисления производятся в блокноте официанта». Артур наморщил лоб. «А почему на вашем корабле все вычисления?» И прикусил язык. Сларти Бартфаст сказал. «Потому что при передвижении по космосу числа — настоящий бич божий». Чувствуя, что собеседники все еще недоумевают, он снизошел до разъяснений. «Слушайте, у официанта в блокноте числа пляшут. Вы наверняка сталкивались с этим феноменом в жизни». «Ну?» «У официанта в блокноте реальное и ирреальное вступают в противоборство на столь глубинном уровне, что одно переходит в другое, и наоборот, благодаря чему возможно практически все при соблюдении определенных принципов». «А что это за принципы?» «Сформулировать их невозможно», — сказал Сларти Бартфаст. «Собственно, невозможность их формулирования и есть один из этих самых принципов. Странно, но факт. По крайней мере, мне это кажется странным», — добавил он. «А то, что это факт, я знаю по опыту». Тут он обнаружил в стене искомое отверстие и с хрустом воткнул в него вилку прибора. «Не пугайтесь», — сказал он и немедленно испуганно воззрился на прибор. «Это...» Конца его фразы Форд с Артуром не услышали, ибо в этот момент корабль, в котором они находились, просто испарился. Из тьмы прямо на них вылетел, изрыгая лазерный огонь, боевой звездокрейсер размером с небольшой промышленный город. Слепящий свет, подобно цунами, захлестнул мрак и откатился, унося с собой большой кусок планеты, что висело прямо у них под ногами. Форд с Артуром так и обмерли, подавившись собственным воплем.